отец мой плачет. Боже мой, же плачь. Боже, я боюсь. Ты ищешь и следишь. Боже, я вернусь. Конечно, я вернусь. Но ты не заметишь. На моем пути черная дыра, на моей любви красная роса. Вот ты мой прикол, танец или смерть. Вот ты я спасен, вот ты мне лететь. Отец мой плачет, Боже мой, не плачь. Боже, я боюсь. Ты ищешь. Боже, я вернусь. Конечно, я вернусь. Отец мой плачет. Боже мой, не плачь. Боже, я боюсь. Ты ищешь и светишь. Боже, я вернусь. Конечно, я вернусь, но ты... Ты не заметишь, как я вернусь. Ты не заметишь, как я вернусь. Ты не заметишь, как я вернусь. Ты не заметишь, как я вернусь. Я вернусь.